Послание к римлянам. Самым важным, что случается в жизни людей, является то, что мы называем изменением. Действительно, происходит много перемен, которые мы научились принимать в периоде жизни. Но самые важные изменения – это те, которые происходят в нашей жизни. В нашем изучении послания к римлянам в предыдущей беседе мы говорили, как призывается христианин как верующий. Сегодня мы увидим, как изменяется христианин как верующий. Апостол Павел выразил призыв в послании к римлянам в 12 главе 1 стихе. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения ваше». Наше изменение как верующего объясняется во 2 стихе. «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Ключом, чтобы понять эти два стиха, является призыв в первом стихе. «Итак, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Фактом является, что представление тела в результате производит трансформированную жизнь. В последней нашей беседе мы указали, что первая часть послания к римлянам, доктринальная, говорит о наших исповеданиях, тогда как эта 12 глава начинает вторую часть, практическую, и говорит о нашем поведении. Это, конечно, означает, что наше исповедание должно употребляться на практике. Тело верующего является средством, через которое выражается наша новая жизнь во Христе. Когда мы представляем наше тело в живую жертву Богу, мы просто посвящаем наше тело, чтобы Дух Святой, который сделал его своим храмом, имел свободный доступ ко всем его сферам и независимый контроль над всеми его действиями. Верующий, который таким образом представит свое тело, действительно преобразится. Во-первых, верующий изменяется нравственно. Во 2 стихе сказано: «И не сообразуйтесь с веком сим». Слово «сообразуйтесь» относится к действию личности, принявшей внешнее выражение, которое не приходит изнутри ее и не является образцом ее внутренней жизни сердца. Придается значение внешнему. Мы не должны формироваться миром. Кто-то выразил это так: «Не позвольте окружающему вас миру втиснуть вас в свою собственную форму». Слово «мир» означает здесь состояние человечества, которое со времени грехопадения находится в духовной тьме, с естеством, стремлениями и влиянием, контролируемые силами тьмы и сопротивлением Богу, и находящееся теперь под властью князя мира этого. Мир имеет свои прихоти и обычаи, и они изменяются с каждым родом. Эта форма или шаблон проявляет давление на всех нас не только в таких незначительных предметах, как одежда и пища, но в таких довольно серьезных сферах жизни, как нравы, этические стандарты и религиозные верования. Мир является дьявольской ловушкой для грешников и обольщением для святых. Это просто человеческая жизнь и общество, исключающее Бога. Верующий, тело которого представлено в жертву Богу, не будет сообразоваться миру. Он нравственно изменен. Его жизнь не формируется изнаружи, но изнутри. Иисус Христос представил прекрасную иллюстрацию. Говоря о царе Соломоне в Ветхом Завете, он обратил внимание на полевые цветы и сказал: «И Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Матфея 6, глава 29 стих. Великолепие Соломона было изнаружи, а слава лилии росла изнутри. Верующий имеет внутреннюю силу побеждать давление мира, и его представленное Богу тело дает возможность, чтобы освободить эту силу. Он не формируется нравственностью мира, но действительно ставит стандарт для мира. Во-вторых, верующий изменяется умственно. Мы читаем увещевание во 2 стихе: «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Это призыв для видоизмененной жизни. Оригинальное слово, переведенное в этом месте словом «преобразуйтесь», встречается только в других трех местах Нового Завета. Оно употреблено в описании преображения Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, 17 главе, и Евангелии от Марка, 9 главе. Оно также употребляется для описания чудной перемены, произведенной верующим, когда он взирает на славу Господню. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Слово «метаморфоза» происходит от употребленного здесь греческого слова. Словарь определяет слово «метаморфоза» как изменение формы или изменение характера. Такое изменение Дух Святой желает произвести в жизни верующего, но чтобы совершить это, он должен контролировать телом и иметь свободный доступ к уму. В Библии записано два случая метаморфоза в жизни верующего, которые были настолько очевидными, что отпечаток его был виден на их лицах. В книге «Исход» 34 главе с 29 по 30 стих мы читаем о Моисее. «Когда сошел Моисей с горы, пребывание с Господом 40 дней и 40 ночей, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему». Мы также читаем о Стефане в Деянии святых апостолов 6 главе 15 стихе, где сказано, что все сидящие в Синедрионе смотрели на него, видели лицо его, как лицо ангела. Каждый верующий переживет подобно этому изменение, когда он станет лицом к лицу с Господом Иисусом. Нам сказано в первом послании Иоанна 3 главе 2 по 3 стих, «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Дух Святой желает воспроизвести теперь это подобие Господа Иисуса Христа в нашем характере, так, чтобы оно отражалось до некоторой степени на наших лицах здесь, на земле. Многие из нас встречали верующих христиан, святая жизнь которых оставила неизгладимый отпечаток красоты и мира на их лице и в их глазах и даже на их устах. Нам нужно помнить относительно труда Духа Святого с верующим во Христе, что Дух Святой не принимает просто косметики кожи, но трудится изнутри. Он обновляет ум и трансформирует душу. Нас стих опять говорит, «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». В-третьих, верующий изменяется в цели. Во втором стихе мы находим цель для обновления ума и трансформации души. Апостол Павел указывает ее, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Каждый верующий должен найти для себя самого волю Божию для его жизни. Верующий, обнаруживающий некоторые аспекты явленной воли Божией, примет ее, потому что она благая. Для Бога невозможно попросить нас сделать что-нибудь, что не является для нашего вечного блага. Требование может идти вразрез с нашими мнениями, нашими амбициями, нашими вкусами, как это произошло с апостолом Павлом, когда Бог повелел ему войти в дом язычника Корнилия в Деянии апостолов 10 главе. Бог планирует для нас самое наилучшее, что может вообразить его безграничная мудрость и божественная любовь. Это сатана внушает, что Богу нельзя доверять, что он планирует для нас неприятные переживания. Сатана всегда старается страшить нас, чтобы мы не верили Богу, но воля Божия благая. Воля Божия также угодная. Бог не попросит нас сделать то, что мы не можем принять. Он ведет нас по жизненному пути, стараясь довести нас к зрелости, чтобы когда мы пойдем к Ханаану и к его великанам, мы были готовы для них или, по крайней мере, должны быть готовыми. Это было переживанием Израиля. Взгляд на карту покажет, что когда Израиль оставил Египет, кратчайшим путем в Ханаан был курс на восток, но Бог повел их далеко на юг. посылая им переживания за переживанием в жизни, чтобы эти его дети научились больше доверяться ему. Действительно, он решил, что длиннейший путь вокруг был кратчайший путем домой. Казалось, что когда народ имел возможность войти в Ханаан, то только два человека из них, Иисус Навин и Халев, нашли волю Божию угодной. Факт, что большинство нашли волю Божию неугодной, оказался неугодным Богу и попал под его строгое осуждение. Бог просто продлил их путешествие в пустыне на многие годы, до тех пор, пока все взрослые умерли, конечно, кроме Иисуса Навина и Халева, а молодые выросли и нашли волю Божию угодную, и поэтому они получили великое благословение в той стране. И, наконец, воля Божия совершенная. Никакие наши планы не могут улучшить плана Божия. Мы видим только отдельные кусочки и части, а Он видит целое. Мы видим только отрывки прошлого. Мы измеряем все узким горизонтом нашего настоящего зрения. Он видит прошлое, настоящее и будущее в общем контексте его отношения к вечности. Его воля совершенная. Мы видим, что христианская жизнь является измененной жизнью. Разрешите ли вы Христу произвести это изменение в вашей жизни? Аминь.